Загрузив Петровича на заднее сиденье, я плюхнулся рядом с Марией. «Не спрашивай меня. Все сложно», — отмазался я и закрыл глаза. «Откуда спиртное?» — не отставала Мария. «От домового?» — я приоткрыл глаза. «Я же говорю, все сложно объяснить». «Ну, хорошо. Куда теперь ехать? Где офис дьявола?» «В склеп», — Петрович нагнулся к Марии. «Домой, Машенька, вези домой, мой генерал!» Откинулся назад и пожаловался. «Ну и ядрёная настойка у этого домового!» Когда подъехали, уже стемнело, и мы увидели, как над склепом поднимается столб зеленого цвета. «Предатель!» — пробормотал Петрович. «Уволен нах! Вернее, перезакопаю паршивца!» Я тащил Петровича на себе по кладбищу, а он в это время раздавал ценные указания. «В общем, так, Машка, остаешься на кладбище за старшую. Никого не впускать, никого не выпускать. Могилы новые, заранее накопаны. Прием призраков отменить. Полковнику и колдуну в портал не лезть. А мы с вами сами решим эту проблему». Навстречу уже летел призрак депутата. «Я не хотел, меня доставили!» «Уйди, мразь, ненавижу!» Петрович болтался у меня на плече. «Вернусь через 100 лет, вы у меня тут все попляшете!» Он пьяно пригрозил какой-то лягушке, и та испуганно упрыгала в траву. «Ух!» — выдохнул я и опустил Петровича на землю. Тот, пошатываясь, оглянулся по сторонам. Все кладбище было заполнено призраками. Казалось, что даже пришли с других кладбищ, чтобы попрощаться с Петровичем. Тот пошарил в кармане и вытащил черную коробочку. «Упс, чуть не забыл!» Ну, схватил руку Марии. «Подарок от домового!» Произнес он, надевая кольцо ей на палец. «Семочка!» Мария со слезами на глазах надела кольцо Петровичу на руку. «Я тебя одного не отпущу!» «Уже поздно!» Петрович махнул руками призраком. «Пока, братва, не поминают о лихом!» Пошатываясь, он исчез в склепе. Я обнял на прощание Марию и шагнул в склеп. Из могилы депутата шел зеленый цвет. Я увидел, как Петрович шагнул в него и провалился под землю. «Прости меня, Ванечка!» Вдруг услышал я сзади, и страшный удар потряс мою голову. Я упал на колени, потом на спину. Рядом со мной опустилась Мария. «Прости меня, Ванечка!» — повторила она. «Но Семочка мой законный муж, а муж и жена одна сатана». Она подложила мне под голову шерстяную теплую шапочку. «Вот, помягче тебе будет, и не простудишься, и это...» Она вытащила вареную курицу из пакета. «Испортилась, наверное. Пацану скормишь?» Мария погладила меня по щеке, потом встала и шагнула в зеленый свет. А потом черный свет опустился мне на глаза. Очнулся я от того, что кто-то холодный ползал у меня по лбу. «Очнулся, милый!» Хрустальный голосок девчонки отозвался в голове раскатистым набатом. Я застонал и приподнялся на локти. Змейка соскользнула в траву, и в склеп вплыла девчонка. «Ты как, любимый?» Она наклонила ко мне лицо. «Чем она меня приложила?» Хрипло спросил я. Девчонка проплыла мимо меня и встала рядом с черепом. «Я на это не подписывался!» Вплыл в склеп депутат. «Мне обещали новое место с видом на море!» «Я тебя на Колыму отправлю», — пригрозил ему. «Будешь в мерзлоте, с мамонтами чалиться, а не на море». «Я буду жаловаться», — испуганно молвил он и скрылся из виду. Потом снова появился. «И череп мой на место положите». «Сгинь», — махнул я рукой. Зеленый свет уже пропал, и в гробу лежали лишь кости депутата. Я поднял череп, положил на место. «Ай да, Мария, что же ты наделала?» Выйдя из склепа, вздохнул чистого ночного воздуха. В голове немного прояснилось. «Вань!» Дверь сарая открылась, и оттуда полился синий свет портала. На пороге стоял колдун. «А разве ты не с Петровичем?» «Все сложно», — ответил я и, пошатываясь, направился к домику. «До утра меня не трогайте, я сплю». «Ваня!» — послышался голос. «Ну, кто там еще?» Я огляделся по сторонам. «Ваня, ты где?» Я стоял у небольшого прудика, в котором квакали лягушки. «Кто тут?» Я оглядывался по сторонам. «Ну, это я, Бугаев. Смотри в воду!» Я наклонился. Из воды на меня смотрел ушастый эльф. «Вань, ты можешь говорить, или я опять не вовремя?» «Ну, как сказать?» Я поморщился от боли, когда почесал шишку на затылке, которая сразу отдалась пульсирующей болью. «Петрович вот женился». «Охренеть!» — взвизгнула появившаяся вместо Бугаева Анжелка. «Дай мне его, поздравлю!» «Не могу!» — вздохнул я. «Он душу дьяволу продал и сегодня ушел к нему». «Да что у вас там творится?» — вновь появился Бугаев. «Откуда у вас дьявол появился? Он разве существует?» «А то, что ты теперь эльф, это тебя не беспокоит?» «А, ну да!» — Бугаев дернул мочку длинного уха. «Даже не знаю, говорит ли тебе новость?» «Да говори!» — вздохнул я. «Что может быть хуже?» «Ну, в общем, — замялся Бугаев, — у нас ошибка вышла. В просчетах. Ты в расчетах. На планету Ар нападут не через 5 лет, а уже скоро». «Не может быть. Колдун не мог напутать». «А он и не напутал. Просто планета Ар вращается быстрее Земли в 5 раз. А это значит, что когда на Земле проходит 1 год, то на планете Ар 5 лет. Корабли твари уже видны в телескопы. Я срочно отправляюсь на планету Ар предупредить о новой опасности». «Кажется, твой сон пророческий, Ваня», — прозвучал в голове голос девчонки.